Какое значение имеет специальность в реальности? Независимо от того, работает человек в крупной компании или в малом и среднем бизнесе, никогда не стоит считать, что если он изучал что-то в университете, то будет хорошо справляться с работой в этой области. Это просто ожидание, что он, по крайней мере, будет немного лучше, чем тот, у кого нет специального образования, и что у него есть потенциал. А потом начинается процесс переобучения. Крупные отечественные компании иногда проводят интенсивные курсы для выпускников вузов, которые могут длиться от 6 недель до 6 месяцев. Некоторые компании, связанные с информационными технологиями, набирают студентов, окончивших специализированные факультеты, и затем проводят для них более 10 недель дополнительного обучения. Согласно одному исследованию, 65,4% выпускников вузов, устроившихся на работу в средние или крупные компании, признались, что между уровнем знаний и навыков, полученных в университете, и требованиями, предъявляемыми на рабочем месте, существует значительная разница. С точки зрения компании, даже если она нанимает специалистов по профилю, это не приносит немедленной пользы. Напротив, приходится инвестировать время и деньги в обучение новых сотрудников. Поэтому все чаще они предпочитают нанимать людей с опытом работы и искать более опытных сотрудников. Когда новички получают задания, они часто не связаны с их специальностью, потому что компании считают, что так или иначе их придется заново обучать, и специальность уже не имеет большого значения. Важны практические навыки. Руководители кадровых отделов крупных компаний откровенно признаются: «Мы не можем не предпочесть зарубежных специалистов с практическим опытом обучения отечественным выпускникам, которые учат теорию по старым учебникам». Я больше всего раздражаюсь, когда люди верят, что, чтобы быть мастером в своей области, нужно обязательно изучать эту область в вузе. Например, они думают, что для ведения бизнеса нужно закончить факультет управления. Такие мысли, может быть, и не ошибочны, если речь идет о работе в крупной компании. Но за исключением тех профессиональных должностей, которые требуют получения лицензии, например, врачей или фармацевтов, специальность на самом деле не играет большой роли в выполнении работы. Рассмотрим пример внешней торговли. Что такое внешняя торговля? Это покупка чего-то за рубежом или продажа чего-то за границу. Во-первых, нужно научиться видеть товар и понимать ситуацию на рынке. Этим нельзя овладеть в университете. Школа может научить нас оглядываться на прошлое и предсказывать изменения в будущем, но она не учит нас точно определять, что будет приносить деньги. Во-вторых, нужно уметь общаться. Это значит, что необходимо обладать отличными знаниями иностранных языков. Если вы не планируете заниматься продажей товара на базаре, то ни один документ не должен содержать ошибок, не должно быть неправильных интерпретаций или неточностей в выборе иностранного слова. Языки — это область, которую нужно изучать самостоятельно, независимо от специальности. В-третьих, нужно знать, как и когда отправлять и получать деньги. Документы могут быть безупречными, но существует риск, что контрагент окажется нечестным, поэтому нужно научиться правильно определять сроки поставки и оплаты товара. Школа не учит нас, как бороться с мошенниками. В-четвертых, нужно знать, как сэкономить на пошлинах. Например, мой друг, который экспортировал косметику в Латинскую Америку, позвонил мне, потому что столкнулся с проблемой таможенных пошлин. Я предложил ему отправить ингредиенты косметики одному импортеру, а упаковку — другому, чтобы получить преимущество в виде меньших пошлин, чем у конкурентов. Решению таможенных вопросов в университете тоже никто не учит. В-пятых, нужно уметь вести переговоры. Школа не научит, как вести переговоры в каждой конкретной ситуации. Приведу пример из своего опыта, когда я начинал заниматься внешней торговлей. Я встретил британцев на сингапурской выставке электроники, заказал у них товары, и у меня попросили предоплату 50%. Поскольку они казались мне надежными, я отправил деньги, вернувшись в Корею. Однако, когда я стал звонить и отправлять факсы, никакого ответа не последовало. Я думал обратиться в британское посольство, но просто сдался, потому что знал, что бороться с мошенниками — это всегда утомительно. Через 2 года мне пришел запрос от таможни, подозревавшей, что я участвовал в незаконном выводе валюты. А налоговая служба утверждала, что я уклонился от уплаты корпоративного налога, так как не смог доказать ущерб. В тот момент я сказал себе: «Черт». Вы думаете, что все это можно изучить на факультете внешней торговли? Проснитесь. Гораздо полезнее пройти курс практического обучения по внешней торговле в КОТРА или читать книги по торговле с самого начала обучения, а также развивать языковые навыки. Те, кто мечтает стать руководителями, тоже не обязаны изучать управление. Профессор Минцберг из Гарвардской школы бизнеса выделяет три роли менеджера. Во-первых, символический представитель в межличностных отношениях. Во-вторых, посредник для сбора и распределения информации. В-третьих, принимающий решения, распределяющий ресурсы и решающий проблемы. Эти роли нужно освоить на практике через личный опыт. Если зарубежные бизнес-школы начинают обучать практическим навыкам и разбирать реальные примеры, то ситуация несколько улучшается. Но, как и в любом ремесле, опыт приходит только через практику. Множество руководителей посещают бизнес-школы или курсы для топ-менеджеров, чтобы оценить, насколько хорошо они делают свою работу, а также для создания контактов. В конце концов, настоящее обучение происходит в обществе. Подведем итог. Первое. Даже если вы поступили в хорошую компанию благодаря хорошему образованию и специальности, вам все равно придется учиться на практике. Второе. Если ваш университетский диплом не особенно престижен, но вы выбрали специальность, которая полезна для трудоустройства, или наоборот, если диплом престижен, но выбранная специальность не помогает зарабатывать, вам все равно нужно будет получить необходимые навыки с помощью практики. Если у вас нет хорошего диплома и специальности, но вам нужно устроиться на работу, вам нужно заранее пройти практическое обучение, например, попасть на стажировку в компанию, и предоставить доказательства. Четвертое. Если у вас нет ни диплома, ни специальности, и вы хотите начать свой бизнес, вам нужно пройти практическое обучение.